Рассказ о чистильщике и женщине. Рассказывают также, что было время паломничества, и люди совершали обход. И когда народ толпился на дороге, вдруг один человек уцепился за покровы Каабы и стал говорить из глубины сердца: «Прошу тебя, Аллах, чтобы она рассердилась на своего мужа, и я познал бы ее». И его услышало множество паломников, и схватили его, и повели к начальнику паломничества, по дороге накормив его досыта ударами, и сказали: «О, эмир, мы нашли этого в почитаемых местах, и он говорил то-то и то-то». И начальник паломничества велел его повесить. Но тот человек сказал: «О, эмир, ради посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, выслушай мою историю и мой рассказ, а после этого делай со мной что хочешь». «Рассказывай», — молвил эмир. И человек сказал: «Знай, о, эмир, что я человек из чистильщиков и работаю на скотобойне, и вывожу кровь и грязь на свалки. И случилось мне в один день из дней идти с моим ослом, который был нагружен. Я увидел, что люди бегут, и один из них мне сказал: «Зайди в этот переулок, чтобы тебя не убили». И я спросил: «Что это люди бегут?» И кто-то из слуг сказал мне: «Это гарем какого-то вельможи, и евнухи отгоняют с дороги и бьют всех подряд без разбора». И я зашел в переулок и стоял, ожидая, пока разойдется толпа. И я увидел евнухов с палками в руках, и с ними около 30 женщин, среди которых была одна подобная ветви Евы или жаждущей газели, и она была совершенна по красоте, изяществу и изнеженности, и все ей прислуживали. И, дойдя до ворот того переулка, где я стоял, эта женщина взглянула направо и налево, а затем позвала одного евнуха. И когда тот предстал перед ней, сказала ему что-то на ухо. И вдруг евнух подошел ко мне и схватил меня, и люди разбежались. И вдруг другой евнух взял моего осла и увел его. А потом евнух подошел и связал меня веревкой, и потащил меня за собою. И я не знал, в чем дело. А люди, что стояли за нами, кричали и говорили: «Аллах этого не позволяет! Это чистильщик, бедняк! Почему его связали веревками?» И они говорили евнухам: «Пожалейте его! Пожалеет вас Аллах и отпустите его!» А я говорил про себя: «Евнухи схватили меня только потому, что их госпожа почувствовала запах грязи, и ей стало противно. Или она беременная, или ей сделалось нехорошо. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого, Великого». И я до тех пор шел за ними, пока они не достигли ворот большого дома. И они вошли туда, а я за ними. И меня вели до тех пор, пока я не пришел в большую комнату, не зная, как описать ее красоту, и она была устлана великолепными коврами. И затем женщины вошли в эту комнату, а я был около евнуха, связанный, и я сказал себе: «Они непременно будут меня пытать в этом доме, пока я не помру, и не узнает о моей смерти никто». И потом меня отвели в прекрасную баню внутри дома, и когда я был в бане, вдруг вошли три невольницы и сели вокруг меня и сказали: «Сними твои тряпки». И я снял бывшие на мне лохмотья, и одна из девушек стала растирать мне ноги, а другая мыла мне голову, и третья разминала тело. А покончив с этим, они положили передо мной узел с одеждой и сказали: «Надень это». И я воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не знаю, как надеть». И девушки подошли ко мне и одели меня, смеясь надо мною. А затем они принесли кувшины, полные розовой воды, и побрызгали на меня. И я вышел с ними в другую комнату. И, клянусь Аллахом, я не знаю, как ее описать, так много было в ней ценных украшений и ковров.